Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Жизни трудный дом, чтоб стать примером, цена за верность велика. Победе, святых победе.